Часть 4. Глава 1. Женя удивленно пожала плечами, после чего почесала в затылке. В волосах обнаружился приличный комок грязи, который девушка вытащила и начала разглядывать с обреченным выражением на лице. Где-то там прощупывалась целая корка таких. Майор терпеливо молчал, рассматривая метаморфозы на лице Рыжика. «Ну, был один человек, но я абсолютно уверена, что он точно не мог ничего подобного сделать». «Ничего подобного? Вы ведь еще не знаете, что произошло». В голосе Алексеева прозвучала легкая растерянность. «Не знаю, но вы сами спросили, есть ли кто-то, кто может хотеть моей смерти. Такой человек есть. Вернее, был». Женя старалась крайне обтекаемо формулировать свои мысли. В крови плескалось всякое, мигрень и тошнота мешали думать. «Был?» Майор профессионально вцепился в формулировки. «Насколько мне известно, этот человек мертв». Женя ругалась про себя, пытаясь понять, куда ее несет. Майор уставился куда-то в пустоту, видимо, изучая какую-то информацию. «Вы говорите про мистера Такеши? В отчетах действительно стоит информация о его смерти, только вот отсутствуют результаты вскрытия. Все выглядит так, как будто указанный вами человек скрылся. Это официальное заключение аналитиков». «О нет, я более чем уверена, что он мертв. Я видела тело». «Возможно, инсценировка? Вам должно быть известно, как легко сейчас подделать любые доказательства». «Ну, я видела, как он стал этим самым телом». Женя замялась, проклиная свой длинный язык и свою больную голову. «А вот этого в отчетах нет. Вы были соучастником смерти мистера Такеши? Хотите признаться в убийстве?» «Это был несчастный случай. Неосторожное обращение с оружием», — буркнула девушка и вытерла об брюки вспотевшие ладони. «Несчастный случай? В протоколе об осмотре сказано, что на теле мистера Такеши обнаружено 2 лазерных и 4 огнестрельных ранения. 4 контрольных в затылок». «Очень несчастный случай», — невозмутимо ответила девушка, после чего обреченно посмотрела на майора, который уже мысленно рисовал себе новую звездочку на погонах за внезапное раскрытие убийства главы не самой маленькой корпорации, и добавила длинный цифробуквенный код. Открытая база данных, которую изучал майор, обновилась, и стало доступно несколько скрытых документов. Алексеев погрузился в чтение. Женя — в самобичевание и попытку справиться с головной болью. По мере чтения лицо майора менялось. От заинтересованного до растерянного. В какой-то момент он с удивлением начал рассматривать девушку, словно пытаясь разглядеть в ней что-то такое, что объяснило бы происходящее. Женя рассматривала руки. Молчание затягивалось. «А могли ли друзья мистера Такеши затаить на вас обиду? Ну, за тот инцидент?» «Боюсь, все друзья мистера Такеши, которым было известно о его матримониальном интересе к медику стальных медоедов, оказались не самыми везучими людьми. Так что да, все люди, которые могли желать моей смерти, в данный момент времени мертвы. По крайней мере, все известные мне недоброжелатели. А теперь давайте сделаем вид, что этого разговора не было, и вы расскажете мне, что, черт возьми, произошло». «Покушение на убийство. У вас в крови, помимо целого коктейля амфетаминового ряда и его метаболитов, обнаружился кромалин, он же реквием». «Мне эти названия должны что-то говорить? Я не так хорошо разбираюсь в токсикологии». «О, это довольно редкое и в целом безобидное химическое соединение. Без вкуса, запаха и цвета. Единственный интересный эффект от него заключается в том, что при попадании в кровь нейропротекторов он начинает с ними взаимодействовать, используя дофамин как катализатор процесса. При этом там, где нет дофамина, вещество распадается на безобидные аминокислоты. А там, где дофамин есть, это приводит к локальному сгущению крови на фоне сильного сосудистого спазма. Как итог, обширный инсульт. Уже через полчаса после начала реакции невозможно обнаружить хоть какие-то следы. Клиническая картина похожа на шоковое кровоизлияние, которое возникает при избыточной нагрузке на мозг». «Нейрошок. Незримый убийца. Обратная сторона полного погружения», — закончила девушка, обхватив себя за плечи, словно от озноба. «Все верно». «Я чудом вчера не выпила нейропротекторов, как вообще определили этот многокомпонентный яд? Он же по логике, инертен по отношению к препаратам экспресс-анализа. Особый регламент для психиков, начиная с 9 уровня. Те, кто проходит обучение, может принимать самую разнообразную фармакологию. Если очень кратко, нужно выявить все, что плещется в крови, чтобы понять, под чем вас можно держать, пока не закончится действие препарата. Евгения Владимировна, это огромная удача, что так произошло. И что будет дальше? Дальше произойдет следующее. Сейчас я выйду из комнаты, и сюда войдет представитель служб правопорядка. Вам выпишут штраф за применение нелицензированных психоактивных веществ и участие в несанкционированном мероприятии. Внесут в личное дело пометку о пагубных наклонностях. Возможно, поднимут вопрос об ограничении лицензии на наркотики. После чего вы пройдете в лабораторию. По итогу вы отделаетесь устным выговором и 30 часами общественных работ. После чего вы пройдете в лабораторию. Там вас встретит наш сотрудник и подберет нужный набор препаратов. И вы пойдете на работу. Теперь уже девушка удивленно вскинула брови. Вы сейчас серьезно? На часах 6 утра. У меня эмоциональное и физическое переутомление 3-й степени. Я планирую принять релаксанты или выкурить косяк, после чего залезть в горячую ванну и проспать в ней часов 6, а потом еще 10 в своей кровати. Боюсь, это невозможно, мягко улыбнулся майор. Согласно вашего статуса, я привлекаю вас как внештатного оперативника. С соответствующей оплатой, а также отметкой в личном деле. По итогу вы получите серьезный прирост индекса лояльности. И что же от меня требуется? Сущая мелочь. Мы вас немножко убьем. А потом посмотрим, кто же отреагирует на вашу безвременную кончину и каким образом. Вашим недоброжелателям, кем бы они ни были, абсолютно точно не может стать известно о факте нашего разговора. Как и о том, цепочка каких событий привела к сложившейся ситуации. Объем кромалина в крови достаточен для нейрошока. То есть вы не просто решили спасти мне жизнь, а провести полноценную операцию по выявлению незаконной конкурентной борьбы, при этом параллельно решить целый ряд сопутствующих задач и, как минимум, жестоко надругаться над службой безопасности темных небес, которые не подписали хартию корпоративной безопасности. Все верно? Ну, в целом, да. Алексеев слегка замялся от формулировок Жени. В таком контексте его работа потеряла изрядную долю лоска. «Господин майор, а не пошли бы вы в жопу?» — окрысилась Рыжик, чувствуя, как к горлу подкатывает очередной комок. «Простите?» «Я говорю, а не пошли бы вы в задницу с такими предложениями? Я абсолютно точно могу представить себе, что произойдет, если происходящее окажется происками конкурентов темных небес. Как вы могли заметить, я уже участвовала в войне корпораций и знаю, что обо мне вы заботитесь в самую последнюю очередь. Более того, я не могу исключить также тот факт, что отдел корпоративной безопасности города сам инициировал мое отравление реквиемом. Или же он оказался у меня в крови в тот момент, пока я была в отключке». «Вы отказываетесь сотрудничать?» — с изумлением выдавил майор. «Нет, я сказала, чтобы вышли в задницу. Технически это не связано, хотя нет. Постойте». Женя что-то прикинула в уме. «Мало предлагаете». «Вы эмоционально нестабильны», — вскинулся Корп. «Спасибо за очень ценное замечание. А я думала, что это ПМС», — продолжала яриться Женя. «В самом деле, что могло пойти не так? Травма головы, серьезное переутомление, какая-то непонятная химия в крови, угроза убийства. И тут такой красивый и уверенный в себе мужчина предлагает обо мне позаботиться и решить все мои проблемы. Надо только сотрудничать. Более тупой вербовки себе представить сложно». Лицо майора неуловимо изменилось. Кот сказал бы, что Алексеев включил человека. Ушло вежливое внимание, появилась неприятная ухмылка. «Похвальные навыки анализа. А вы не думали, что могут быть правдивы обе версии, и вы сейчас кусаете руку помощи?» «Майор, есть такая вещь, нефальсифицируемый факт. Но вот то, что я не могу нормально использовать свои способности, говорит о многом». «Простая мера предосторожности. Психик под неизвестным препаратом». И тут девушка победно улыбнулась. Майор чертыхнулся, сообразив, что его только что переиграли простейшим приемом. «Я не сказала нет, господин майор». «Что вы хотите?» И Женя задумалась. Слишком часто этот вопрос звучал за последние дни. У нее же опять не было на это нормального ответа. Хотя где-то на парковке валялся флаер, на который уже нацепили кучу всего. «Хочу векторное силовое поле 8-го класса, гигаваттный реактор к нему и 2 роя армейских дронов, контрбатарейный и противопехотный». «Зачем вам это все?» — неподдельно удивился киборг. Две камеры на его лбу издали жужжание и навелись на Женю. «Затем же, зачем и вам стрелковый комплекс в башке? Стильно, модно, бессмысленно. Выглядит опасно. Вы согласны?» «Мне нужно согласовать». «Так согласуйте. Я хочу получить все указанное в списке прямо сейчас, до начала всей этой истории». Мужчина только устало вздохнул и снова уставился в пространство. Через несколько минут он отмер. «Куда присылать оборудование?» Женя продиктовала адрес. Буквально в течение минуты ей пришло уведомление о том, что она стала гордой обладательницей передовых военных комплексов и набора соответствующих лицензий. Оперативность решения вопроса окончательно убедила девушку в том, что в данной истории корпам она нужна гораздо больше, чем они ей. И что в своих выкладках Женя, если и ошибалась, то не сильно. «И если со всеми формальностями закончено...» «Погодите, один момент. Мы ведь оформим наши отношения. Так, господин майор?» Тот скрипнул зубами, вышел из комнаты и вернулся с 2 листами мемопластика, материала, не поддающегося подделке. Следующие 5 минут Женя внимательно изучала бумаги, после чего послюнявила палец и ткнула вместо подписи. «Итак», — начал майор, но осекся, увидев кровожадную улыбку девушки. Тем временем Рыжик ввела знакомый номер, который благополучно пропустила полицейская сеть. Буквально через несколько секунд абонент установил соединение. Активировав громкую связь, девушка показала майору язык. «Дядя Ваня, доброго утра. Разбудила? Извините, Богу ради, дело срочное. Очень, очень срочное. Меня тут завербовала служба корпоративного контроля. Говорят, убить меня хотели, а они спасают. Да, вы правы, употребляла. Чудесные наркотики. А, не, это было 5 часов назад. Меня отпустило. Да, били прикладом. А как вы догадались? Что? Кот? Нет, он не в курсе. Ну что вы такое говорите? Вы на него наговариваете. Точно не родственники, я проверяла. Тут рядом со мной такой колоритный дядечка сидит. Говорит, что майор. Фамилия Алексеев. И мы все бумаги уже подписали. С чего взяла? А они мне военного оборудования подарили. Просто за участие. На 10 миллионов. Наверное, очень надо. Да, понимаю. Но честно, я не специально. Дядя Ваня, я ведь в этот раз даже никого не вырубала. И прошло больше суток. Хорошо, так и скажу. Господин майор, дядя Ваня очень вас жалеет и просит никуда не уходить. Буквально 15 минут. Хорошо? Да, передам». Майор с изумлением уставился на Женю. Не успел он ничего спросить, как ему на линзы упало оповещение от службы государственной безопасности. «Что это было?» Теперь голос киборга прозвучал слегка испуганно. Женя посмотрела на киборга и аж облизнулась от удовольствия. «Ну, как сказал бы сейчас мой молодой человек, если бы наблюдал все происходящее тут. Только что мы с вами вписали друг дружку в грандиозный блудняк. А можно мне чаю?»